Тогда в самолете он дал себе клятву рассчитаться с властью. Поэтому следующие годы, меняя паспорта, страны знакомых, объекты своего интереса, он провел в Европе. Руководил разбойным сбором денег. Финансово он был никому не подконтролен и жил так, как, по его представлениям, должен был жить всякий человек, вольный городской волк. В самых дорогих отелях, одевался у хороших портных, жил с самыми красивыми женщинами и приближал великую американскую арийскую революцию. Москва, Ордынцев, китайка-тойоточка. У входа в гостиницу «Ренессанс» у нас возникло препятствие. Дело в том, что за огромной стеклянной дверью в шикарном лобби поток людей сразу же разделялся на два русла. Один полноводный тек шумной, оживленной рекой в ресторан, кафе, бутики, киоски, кегельбан и разные прочие места массовых развлечений. Другой малочисленный портфельно-деловой, скучно-бытовой направлялся к лифтам, в номера отеля. Вот как раз здесь непреодолимой плотиной просто братской ГЭС, точнее говоря, братковской плотиной на пути этого несильного потока стоял здоровенный облом в десантной форме со значком «Security». Он внимательно прочитал удостоверение Милы Ростовой и, не выпуская его из рук, строго спросил: «Вы в какой номер?» Мила приятно улыбнулась: «Нам надо на месте разобраться, там и решим». Охранник возвратил ей удостоверение и спокойно сообщил: «Нельзя. Вот телефон, позвоните в номер, пусть гость вам закажет пропуск, а так нельзя. Участились случаи воровства». Я оглянулся в поисках Любчика, он задержался, пристраивая машину на забитом паркинге перед гостиницей. Хотелось бы, чтобы он разобрался с этим спокойно ликующим мордоворотом. Мы, естественно, не собирались делиться с этим караульным животным нашим маленьким интимным секретом, так трудно добытым. Что мы идем в гости к госпоже Улочкиной Надежде Тимофеевне, проживающей в номере 1104, профессиональные гостиничные проститутки высокого класса. Таких девочек, в принципе, не очень много. Они свободные художницы секс-бизнеса и не работают на сутенеров и бандерш. Проститутка, живущая в звездной гостинице и промышляющая в закрытом отельном пространстве, можно сказать, в тепличных условиях, имеет огромное преимущество перед своими панельными, зяблыми и потными подругами. Крышей им служит служба безопасности отелей, которым отстегивается нормальная зеленая денежка. Поэтому вся обслуга от охранников до коридорных истово блюдет интересы блюдей, и получить от них самую пустяковую информацию невозможно. Я уже хотел было вмешаться в эту милую дискуссию и маленько окоротить сторожевой восторг блюстителя покоя блудливых овец, но Мила плечом меня легонько оттолкнула и вежливо сказала: «Молодой человек, вы понимаете, что мы здесь по служебному делу, и вы не должны нам мешать». На что проститутский гвардион откровенно засмеялся: «А мне до фени, по какому вы здесь делу, по служебному или пофакаться на часок заскочили? Нет пропуска — не пущу». Меня он в упор не замечал. Как говорит мне Гордон Марк Александрович, у вас неубедительная интеллигентная внешность. Я вспомнил почему-то, как в щелоковские времена был пущен в широкое пропагандистское обращение лозунг «Милицию не должны бояться, милицию должны уважать». До уважения милиция не дожила, а бояться и впрямь нас совсем перестали. И это неправильно.